Глава 39. Дровосек. Всю ночь я крутился в кровати, прокручивая в голове открывшиеся факты. Не особо приятно узнавать, что девушка пошла с тобой, потому что выхода у нее не было. Не потому, что ты ей понравился, заинтересовал сам по себе, а из-за денег. Этот момент одним махом обесценивал все, что произошло. Я ведь как дурак увлекся, решил попробовать быть скореглазкой, а она за деньги. И цена моим чувствам озвучена. Противно-то как. Конечно, можно найти отговорки. Машка вон их сколько мне вчера озвучила. Выбирай любую или бери их все вместе ворохом, оптом. Можно сжать зубы и перешагнуть эту ситуацию. Огромным таким шагом великана. Собственно, так я и решил, когда был в Канаде. Но сейчас я просто не мог найти себе места и решить, как поступить. Решать ничего не пришлось. В 5 утра зазвонил телефон. «Сын, не спишь?» «Нет, пап». «Хорошо, у нас беда. Нужно вылетать в Канаду. Сможешь?» «Могу и я». «Нет, пап». «Оставайся в Москве, я смогу. В офисе все хорошо. Мой проект идет хорошо. Все работает как по часам». «Тогда мой секретарь закажет билеты и скоординирует тебя». «Хорошо». «Поездка сейчас так кстати. Я все обдумаю, успокоюсь вдалеке отеля. Хотя нет, не получится вдалеке. Лида и Нина в больнице». Элли единственная, кто в курсе событий и сможет подменить. Да и несмотря на все, ей одной я и доверю свое детище. Проще сразу заехать к ней домой по пути в аэропорт. Заодно передам ключи, пароли, скажу важные моменты. К дому девушки я приехал, когда город только просыпался. Дворник сонно посыпал дорожки песком. Дверь в подъезд была открыта, а лифт стоял на 1-м этаже. Пока все шло по маслу, но я не терял бдительность. Элли открыла двери только через несколько минут. Увиденное не могло не радовать. Шелковый халат нараспашку, он был подобран легким узлом на талии. Я еле сдержался, чтобы не потянуть за поясок. «Константин Вениаминович, можно?» «Есть разговор, а времени мало». Элли отступила в сторону, и я вошел в прихожую. «Чай, кофе?» «У меня самолет через час. Я и так опаздываю». Сонная и растерянная Эля — чистый соблазн. Больше всего хотелось на все плюнуть и отнести девушку в спальню, показать ей небо в алмазах, вспомнить и повторить все те безумства, что мы вытворяли. «Какой самолет?» «Нужно лететь в Канаду». Там проблемы с техникой и поставкой леса. Думаю, за неделю успею. «Вернешься к Новому году?» Обеспокоенно спросила Эля, словно ей не все равно. «Надеюсь». «Так, смотри». Я протянул ей папку и связку ключей. «Здесь подписанные документы, которые нужно передать начальникам отдела, чтобы запустить рекламу и производство первой новой модели дивана. С ключами, думаю, проблем не будет. Ты за главную, пока меня нет. Связь каждый день. Я на почту вышлю тебе более детальные инструкции. Если кто-то из девочек вернется, пусть помогают тебе. Никуда не девайся, ясно? А Григорьев? Сам. Без тебя как-то. Если будут проблемы, вызывай сразу Илью. Он безопасник и проверяет всех на предмет коррупции. «Я думала, ты уже всех нашел и выгнал». «Еще идут проверки, только тихие». «Поняла. Вот и молодец». Я бросила взгляд на часы. «Пора бежать. Самолет ждать не будет». «Кость, по поводу вчерашнего». Я плюнул и притянул к себе Элину, чтобы поцеловать на прощание. «К черту все. Я ее, может быть, целую неделю не увижу. Потом поговорим, когда приеду. Я буду ждать тебя». Мне еще никогда не было так тяжело уходить. Созвонимся вечером». Чмокнув в нос кореглазку, унесся к такси, которое дожидалось меня на улице. А перед глазами еще долго стоял соблазнительный образ сонной милой Элли. Без косметики, без каблуков и без колючек. Элина. Первый день был наполнен делами. Я вливалась в процесс, разбирала документы, общалась с главами других отделов, даже провела совещание, на котором и узнала, что, собственно, происходит. Помимо запуска новой инновационной модели дивана, босс все свои силы вложил в новый проект для Max Company. Просто шикарный, интересный и невероятно захватывающий проект. Я больше 2 часов сидела и рассматривала дизайн моделей. Кто бы мог подумать, что будет спрос на стулья-качели для конференц-залов. Огромные деревянные деревья со скворечниками для холла. Офисная мебель вся тоже нестандартная, а сделана модулями, которые можно собирать как угодно, строя и большой стол с ящиками, и совсем маленькое рабочее место. Множество дизайнерских решений, которые нигде прежде я не видела. Совершенно новое видение геометрических фигур и завораживающие плавные линии, которые могли изгибаться совершенно неожиданно. Я, наверное, вообще бы целый рабочий день только и делала, что рассматривала столы, стулья, кресла, лавки и стеллажи. Только усилие воли заставило меня закрыть папку от дизайнера и погрузиться в мир цифр и скучных договоров. Зато вечером, когда я созвонилась с боссом по скайпу, была полностью готова докладывать. Даже набросала себе тезисно на листке главные моменты, чтобы ничего не забыть и ничего не упустить. И не зря. Потому что все мысли вылетели из головы, стоило только увидеть Костю. Я, глупая, не сняла офисный костюм и волосы собрала в пучок. А вот мой босс выглядел слишком по-домашнему. Тонкая футболка обтягивала пресс, а короткие рукава демонстрировали сильные руки. Спортивные штаны не сковывали движение хозяина, поэтому он сидел расслабленно. Ему явно было удобно, в отличие от меня. Мне же покоя не давали еще влажные от души волосы. Хотелось вдохнуть аромат его парфюма и провести рукой, зарываясь пальцами в короткие локоны. Я неосознанно облизнула губы, поприветствовав начальника, и мужчина разом подобрался, нагнулся вперед ближе к экрану и пристально посмотрел на меня. Цвет глаз дровосека темнел, во взгляде легко читалось возбуждение. Мы замолчали, так и не начав разговор. Да и что тут говорить? Я вся пылала, желая его прикосновений, ласк, мечтая о поцелуе. Тот, который он подарил мне на прощание, был слишком многообещающим. Тело желало продолжения, я сама хотела большего. Теперь поцелуев мне было мало, и разговора тоже. Мне хотелось дровосека всего, целиком, лично мне в руки, перевязанного подарочным бантиком, принадлежащего мне одной, безраздельно. Эти мысли и остудили меня, вернули с небес на землю. Мои фантазии — это грезы глупой влюбленной девчонки. Реальность такова. Он мой босс, миллионер, и да, испытывает ко мне мужской интерес, но я для него не больше, чем моя мать была для отца. Такие, как дровосек, не женятся на таких, как я. И вообще, кому нужен этот брак? Я ведь на карьеру нацелена, верно? Так что собралась Синичкина и вперед. Встряхнув головой, я приступила к докладу. Четкому и основательному. Говорила без остановки. Вначале босс молчал, а затем пошел рабочий процесс. Мы вместе набросали план на завтра. Я сделала пометки, куда позвонить, кому что показать, что и где проконтролировать, и какие документы кому на подпись отправить. «Эль, как там Лида и Нина?» — спросил под конец разговора мужчина. «Нормально. Нина уже завтра вернется на работу, а вот Лиды неделю, а может, 2 не будет. Ее положили в стационар, но вроде бы все под контролем». Я улыбнулась. «Хорошо, а Григорьев не лез к тебе?» Вот тут я замялась, не зная, что и говорить. «Эля!» «Он еще не появился на работе!» Костя нахмурился. «Нина, значит, завтра выходит, а Федор Степанович прогуливает? Я же разговаривал с ним». «Не понимает по-хорошему человек. Придется искать нового главу отдела». Карьеристка во мне захлопала в ладоши. «Зачем искать? Я же есть. Вот какая исполнительная, профессиональная и вообще». «Готовься после Нового года идти на повышение и ищи себе замену». «Серьезно? Правда?» «Боже, что я говорю? Где моя невозмутимость, стрессоустойчивость и все такое? Не я ли всего несколько секунд назад мысленно предлагала себя на это место?» «Если ты не хочешь», — протянул дровосек, улыбаясь. «Хочу!» — тут же выкрикнула я. «Хватит издеваться надо мной!» «Отлично, а чего ты еще хочешь?» Босс пододвинулся ближе. Его улыбка растянулась на половину экрана, а в глазах искрились смешинки и желания. Темное, тягучее, увлекающее за собой, заставляющее колени подгибаться, а веки закрываться, чтобы отдаться ему, подчиниться. «Спать хочу. Спокойной ночи, Константин Вениаминович!» Скороговоркой сказала я и сбросила вызов скайпа. Вот это побеседовали, провели рабочее совещание. «Мама дорогая, а впереди еще целая неделя таких вечеров».